и она снова улыбнулась матери, ласково и добро. Как это ей далось? Светлана тут же подхватила. Конечно, конечно, отдыхай, а то они насядут. Одна Алиса чего стоит? Лежи, спи. С Андриком поболтать не хочешь? Светлана надеялась, что старший любимый сын, жаль, Гарька не приедет, может встряхнуть мамочку. Он же ее тоже любит. Странно, все простил и любит. Хороший мальчик Сандрик. На вопрос Светланы Наташа лишь покачала головой. Пока она ни с кем просто не может говорить. Головная боль. Светлана ушла. В своей комнате, приладившись с книжкой в кресле, она подумала, что головную боль дочь, конечно, придумала, как придумывала ее раньше, в дальней молодости, когда не хотела говорить о чем-то. Но что ее расстроило? То, что все знают? Или история с Сандриком и Лиской? Напомнила прошлое. А может быть, она, как и все матери, ревнует своего первенца к первой его, ну нет, не любви, к первому интересу. Такое вполне может быть. Ведь Наташа одна, и, возможно, она рассчитывала, что Сандрик будет жить с ней, а не с Марьей. А тут девица. Да еще такая энергичная. Светлана вздохнула. Но ведь от этого никуда не денешься. Сандрик нормальный юноша. И, как и всякий в его возрасте, может и должен влюбиться. И так он что-то долго никем не интересуется. В общем, Светлана успокоилась. Ничего страшного, обойдется. Поспит, а завтра уже самый праздник. Развеселится ее Наташка. И Светлана стала читать. А Наташа... А Наташа была разбита на сотню мелких частей, которые невозможно было собрать и склеить. Разумом она понимала, что это давно должно было случиться. Сандрик — нормальный мужчина в самом расцвете, в цвете. И, конечно, у него есть женщины и будут. Это-то сильно волновало. Но вот молоденькая девчонка, пылкая, хорошенькая, романтическая и вместе с тем дерзкая, не такая, какой была она в ее годы. Глупая сопля, ничего не понимающая и не понявшая. «Только родившая ребенка», — усмехнулась Наташа. «Такая девочка, как Лиска, может сильно увлечь и надолго». Наташа чувствовала, как холод подбирается к голове, а озноб уже теребит затылок, и скоро она начнет трястись. Она выпила виски, напиться, ничего не понимать и не знать. Плавать в сине-лиловом пространстве алкоголя и чувствовать себя, если не счастливой, то безразличной ко всем горестям и новостям. А завтра? Что будет завтра? Потухшая и постаревшая, она выйдет к обществу, и все поразятся. Как она переменилась за ночь? И Сандрик увидит, какая она старая и ничтожная. И поймет, что она напилась. Ему понять нетрудно. Старая баба спохмела. Что может быть гаже? Но другого лекарства от тоски, сжавшей душу в комочек, Наташа не видела. Она налила в стакан неразбавленного виски. Но тут вдруг вылез второй голос, который что-то давненько не проявлялся. Он спросил. «Пьешь? Пей, пей. Как же, у тебя горе. Твой сын-любовник целовался в этой комнате с девочкой, которая понравилась ему за многое время.